О противлении злу. В космосе существует извечная борьба сил света с силами тьмы. Борьба проявленного мира с непроявленным хаосом, который стремится поглотить и уничтожить все достижения света. Об этом знали все великие учителя человечества и в той или иной форме сообщали людям о необходимости борьбы с тьмою. Но никто из них никогда не учил, что на зло человек должен отвечать злом. Если стать на подобную точку зрения и начать проводить ее в жизнь, то зло затопило бы мир, воцарился бы хаос, и мир погиб бы. Мир существует добром и держится правдой, но не злом. И зло может быть побеждаемо исключительно добром, но не злом. Человек, который за зло платит злом, содействует хаосу и сотрудничает с тьмою. В этом духе учили людей все великие учителя человечества. Затруднение, которое встречает западный мир в необходимости сочетать кажущиеся противоречивые требования борьбы с тьмою, которая распространяет зло, и воздаяние за зло добром, приводит к появлению ложных учений о непротивлении злу и есть в сущности незнание закона кармы. В древнем законе сказано: «Мне отмщение и аз воздам». Здесь прямое указание на закон кармы, указание на то, что не должен человек мстить за причиненные ему несправедливости, ибо этим ведает высший суд. В этом изречении все ясно и понятно, и оно не может возбудить никаких превратных толкований. Между тем другое древнее изречение «око за око» и «зуб за зуб» породило и порождает превратное толкование его. Людьми, не знающими о законе кармы, оно трактуется не только как право, но как требование мстить за причиненную обиду и отвечать ударом на удар. Мы знаем, каким печальным результатом приводит проведение этого правила в жизнь среди некоторых народов Центральной Азии и Юга Европы. Целые поколения и роды были истреблены благодаря тому, что существовало «священное право» в кавычках, родовой кровавой мести за нанесенные кому-то когда-то обиды. Между тем, это изречение, так же как и предыдущее, относится к закону кармы. Лишь высший непреложный закон кармы может отвечать оком за око и зубом за зуб, но не имеет права сам человек брать на себя выполнение этого закона. Мы должны именно, как сказал Христос, прощать врагам нашим, ибо иначе мы не выйдем из заколдованного круга кармы. И кто из нас может знать, что полученный нами удар не есть заслуженный обратный удар кармы? Возвращая же этот удар с местью в сердце обратно, мы тем самым не исчерпываем карму, но продолжаем ее и даже усиливаем в тяжком для нас направлении. Поэтому Христос, как великий учитель, учил своих последователей не противиться злому злом, но добром, чтобы не создавать себе тяжелых кармических последствий. Объясняя в Нагорной проповеди среди других поучений суть закона кармы, выраженной в формуле «око за око и зуб за зуб», дальнейшими словами «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Матфей 5:39 и так далее. Христос учит не противиться злому злом, ибо если человек на удар отвечает ударом, то он берет на себя выполнение того, что должен выполнить кармический закон, он осложняет свою карму и, платя злом за зло, сотрудничает с тьмою. Христос не учит бежать от ударившего или остаться в том же положении, но обратить к ударившему другую щеку, то есть противопоставить его злобе незлобивость, его насилию терпение и кротость, его ненависти – любовь. Таким образом, не непротивлению злу учил Христос, но противлению ему высшими духовными качествами. Если человек может побороть в себе низшее чувство, вызываемое в нем насилием над ним, и в точности выполнить эти слова Христа, то он проявляет столь великую силу духа, перед которой поникнет самая ярая злоба и погаснет самая лютая ненависть.